Десятое. Нет никого, кто был бы проникнут такой же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева, смотри примечание 24-е, ветку, они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, смотри примечание 25-е, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. Примечание 24. Здесь подразумевается бук или дуб, которые считались у германцев плодовыми деревьями, так как буковые орешки и желуди съедобны и употреблялись в пищу людьми и животными. Примечание 25. Предполагается, что это были руноподобные знаки или, возможно, руны, то есть древнегерманские письмена. Руна – готское слово со значением «тайна». Конец примечаний. После этого, если гадание производится в общественных целях, жрец племени, если частным лицом, глава семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с выскобленными на них заранее знаками. Если оно сулит неудачу, повторный запрос о том же предмете в течение этого дня возбраняется. Если, напротив, благоприятно, необходимо, чтобы предреченное, сверх того, было подтверждено и птицегаданием. Примечание 26. Птицегадание, то есть прорицание будущего по поведению птиц, их полету, крику и прочему, было широко распространено и у римлян, у которых им занимались жрецы-авгуры. Орлы и вороны, по представлениям германцев, сулили удачу и счастье. Совы и вороны – несчастье. Конец примечания. Ведь и здесь также принято отыскивать предвещание по голосам и полету птиц, но лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамениями также к коням. Примечание 27. Этот способ гадания практиковался в древности не только германцами, но, если ограничиться индоевропейскими народами, то и индийцами, персами, греками, славянами. Конец примечания. Принадлежа всему племени, они выращиваются в тех же священных дубравах и рощах, ослепительно белые и не понуждаемые каким-либо работам земного свойства. Запряженных в священную колесницу, их сопровождают жрец с царем или вождем племени и наблюдают за их ржанием и фырканьем. Страница 358. И никакому предзнаменованию нет большей веры, чем этому. И не только у простого народа, но и между знатными и между жрецами, которые считают себя служителями, а коней – посредниками богов. Существует у них и другой способ изыскивать для себя знамение, к которому они прибегают, когда хотят предузнать исход тяжелой войны. В этом случае они сталкивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается ими как предуказание будущего.